Бедные люди. В рыбачьей хижине сидит у огня Жанна, жена рыбака, и чинит старый парус. На дворе свистит и воет ветер, и, плескаясь и разбиваясь о берег, гудят волны. На дворе темно и холодно, на море буря, но в рыбачьей хижине тепло и уютно. Земляной пол чисто выметен, в печи не потух еще огонь. На полке блестит посуда. На кровати с опущенным белым пологом спят пятеро детей под завывание бурного моря. Муж-рыбак с утра вышел на своей лодке в море и не возвращался еще. Слышит рыбачка гул волн и рев ветра. Жутко Жанне. Старые деревянные часы с хриплым боем пробили 10, 11, мужа все нет. Жанна задумывается. Муж не жалеет себя, в холод и бурю ловит рыбу. Она сидит с утра до вечера за работой, и что же? Еле-еле кормится. А у ребяток все нет обуви, и летом, и зимой бегают босиком. И хлеб едят не пшеничный, и хорошо и то, что хватает ржаного. Только и приправы к еде, что рыба. Ну да слава богу, дети здоровые, нечего жаловаться, думает Жанна, и опять прислушивается к буре. «Где-то он теперь, сохрани его, Господи, спаси и помилуй», — говорит она и крестится. Спать еще рано. Жанна встает, накидывает на голову толстый платок, зажигает фонарь и выходит на улицу посмотреть, не тише ли стало море, не светает ли и горит ли лампа на маяке, и не видать ли лодки мужа. Но на море ничего не видно. Ветер рвет с нее платок и чем-то оторванным стучит в дверь соседней избушки, и Жанна вспоминает о том, что она еще с вечера хотела зайти проведать больную соседку. «Некому и поглядеть за ней», — подумала Жанна и постучала в дверь, прислушивалась. Никто не отвечает. «Плохое вдовье дело», — думает Жанна, стоя у порога. «Хоть и немного детей, двое, а все одной обдумать надо, а тут еще болезнь. Эх, плохое вдовье дело. Зайду, проведаю». Жанна постучала еще и еще, никто не отвечал. «Эй, соседка!» — крикнула Жанна. «Уж не случилось ли что?» — подумала она и толкнула дверь. В избушке было сыро и холодно. Жанна подняла фонарь, чтобы оглядеть, где больная. И первое, что ей бросилось в глаза, — это постель прямо против двери, и на постели она, соседка, лежит на спине так тихо и неподвижно, как лежат только мертвые. Жанна поднесла фонарь еще ближе. Да, это она. Голова закинута назад. На холодном, посиневшем лице спокойствие смерти. Бледная мертвая рука, будто потянувшаяся за чем-то, упала и свесилась с соломы. И тут же, недалеко от мертвой матери, двое маленьких детей, кудрявых и толстощеких, прикрытых старым платьем, спят, скорчившись и прижавшись друг к другу белокурыми головками. Видно, мать, умирая, еще успела закутать им ножки старым платком и накрыть их своим платьем. Дыхание их ровно и спокойно, они спят сладко и крепко. Жанна снимает колыбельку с детьми и, закутав их платком, несет домой. Сердце ее сильно бьется. Она сама не знает, как и зачем она сделала это, но она знает, что не могла не сделать то, что сделала. Дома она кладет не проснувшихся детей на кровать с своими детьми и торопливо задергивает полог. Она бледна и взволнована, точно мучит ее совесть. «Что-то скажет он», — сама с собой говорит она, — «шутка ли? Пятеро своих ребятишек. Мало еще ему было с ними заботы. Это он? Нет, нет еще. И зачем было брать? Прибьет он меня. Да и по делам я и стою того. Вот он. Нет, ну, тем лучше. Дверь скрипнула, будто кто вошел. Жанна вздрогнула и приподнялась со стула. Нет, опять никого. Господи, и зачем я это сделала? Как ему теперь в глаза взгляну? И Жанна задумывается и долго сидит молча у кровати. Дождь перестал, рассвело, но ветер гудит, и море ревет по-прежнему. Вдруг дверь распахнулась, в комнату ворвалась струя свежего морского воздуха, и высокий смуглый рыбак, волоча за собой мокрые разорванные сети, входит в горницу со словами: «Вот и я, Жанна». «Ах, это ты!» — говорит Жанна и останавливается, не смея поднять на него глаза. «Ну уж, ночка, страх! Да-да, погода была ужасная. Ну а как ловля?» «Дрянь, совсем дрянь, ничего не поймал. Только сети разорвал. Плохо, плохо. Да, я тебе скажу, и погодка ж была. Кажется, такой ночи и не запомню. Какая там ловля? Слава богу, что жив домой добрался. Ну, а ты что тут без меня делала?» Рыбак втащил сети в комнату и сел у печки. «Я, — сказала Жанна бледнее, — да что ж я, сидела шила. Ветер так завывал, что страшно становилось, боялась за тебя». «Да-да, — пробормотал муж, — погода чертовски скверная, да что поделаешь?» Оба помолчали. «А знаешь, — сказала Жанна, — соседка-то, Симон, померла». «Ну?» «И не знаю, когда, верно, еще вчера. Да, тяжело ей было умирать. Да и за детей-то должно быть, как сердце болело. Ведь двое детей — крошки. Один еще не говорит, а другой чуть начинает ползать». Жанна замолчала. Рыбак нахмурился, лицо его сделалось серьезно озабоченно. «Ну, дела», — проговорил он, почесывая в затылке. «Ну да что станешь делать, придется взять, а то проснуться, каково им с покойницей?» «Ну да что уж, как-нибудь перебьемся, ступай же скорей». Но Жанна не двигалась с места. «Что ж ты, не хочешь? Что с тобой, Жанна?» «Вот они», — сказала Жанна и отдернула полог.